много сил отдавая его новому классическому репертуару. Он посещал нескончаемые заседания в Доме искусств, в Союзе поэтов, в театральном отделе. Он рецензировал рукописи, драмы и стихи. Он был повседневно на людях. Но каждое его выступление становилось событием, точно он появлялся из затвора и снимал с себя обет молчания. Я услышал его в первый раз в конце 1919 года. Вымороженная, мрачная комната на Литейном была заполнена окоченевшими людьми в шубах и солдатских шинелях. Они сидели тесно, словно обогревая друг друга своими неподвижными телами. Единственный человек, по принятому когда-то обычаю снявший шубу, находился на кафедре и без перчаток, спокойными пальцами перевертывал листы рукописи. Это был Блок. Белый свитер с отвернутым наружу воротом придавал ему вид немного чужеземный и, пожалуй, морской. Он читал монотонно, но в однообразии его интонации таились оттенки, околдовывавшие, как причитания или стихи. Он мне показался очень прямым, и то, что он говорил, прямолинейным. Он говорил о крушении гуманизма, о судьбах цивилизации и культуры. Слова его были набатом во время пожара, но слушателей, казалось, сковывал не ужас его слов, а красота его веры в них. Его лицо было малоподвижно, иногда почти мертвенно. Шевелились только губы, взгляд не отрывался от бумаги. Странная убедительность жизни заключалась в этой маске. Я вышел после чтения на улицу, как после концерта, как после Бетховена, и позже, слушая Блока, всегда переживал бетховенское состояние трагедийных смен счастья и отчаяния, ликования молодой крови и обреченной любви и тьмы небытия. Такое чувство я переживал и тогда, когда слушал грозную речь Блока о назначении поэта, и особенно когда Блок читал «Возмездие» в Доме искусств. Поэма была произнесена как признание из тех, какие высказываются, наверное, только в предчувствии смерти. Я тогда увидел Блока очень большим, громадным, и я понял, что для него искусство было вечной битвой, в которую он каждое мгновение готов был положить свою душу. Горький не мог не любоваться им как человеком и явлением, но Горький, художник и философ, вопреки своему скептицизму тех лет, жил в совершенно ином, нежели Блок, жизнерадостном ключе. Я только раз наблюдал Блока улыбающимся. На одном из заседаний в Доме искусств он устало привалился к спинке кресла и чертил или писал карандашом в каком-то альбоме, взглядывая изредка на соседа Чуковского и смеясь. Смех его был школьнически озорной, мимолетный, он вспыхивал и подчас потухал, точно являлся из иного мира и, разочаровавшись в том, что встречал, торопился назад, откуда пришел. Это не было весело, это было ленивым отмахиванием от скуки. Я заболел, сидел дома в шинели за книгами. В то время появилась маленькая книжечка, почти брошюра, воспоминания о Льве Николаевиче Толстом Максима Горького. Я начал читать ее, но это было не чтение. Я пил ее маленькими глотками, строку за строкой, и это было подобно действию жгучего напитка, потому что с каждым глотком я больше и больше утрачивал трезвость. И все сильнее бредил присутствием в комнате двух человек. Одного лично мне знакомого, другого до сих пор едва известного понаслышке. Двое этих людей, не замечая меня, вели разговор необыкновенно разорванный, пестрый, моментами почти страшный, возмущавший душу то восторгом, то смятением, иногда заразительно веселый. Тот, кого я знал, все глубже утверждал меня в моем знании. Я слышал отчетливо его низкий голос, обрываемый кашлем, видел его синие, еще совсем юные глаза, любовно, но остро изучающие невиданное чудо мира, того другого человека, сухопарого, быстрого, заросшего седыми волосами бороды, бровей, похожего на русского бога, который, хотя не очень величественен, но, может быть, хитрее всех других богов. Благодаря маленькой книжечке в бедной обложке,